Мой желудок порывался к действию, но я строго внушила ему, что сейчас не до него. Мне очень хотелось осмотреть корабль, и не было времени потакать слабостям, кои суть бремя всякой плоти. Трезубец, в общем и целом, не мудрен, в точности как на рекламных проспектах, если не считать этого ужасного запаха. А бальный зал роскошный и такой большой, что можно проследить дугу окружности. Ведь наш корабль, если помните, цилиндр, и пол у него никогда не встает дыбом. Еще есть салон отдыха с видом открытого космоса, который можно заменить голубым небом с пушистыми облаками. Там уже вовсю дребезжали какие-то старые перечницы. Обеденный салон показался мне маловатым. Я живо вспоминала о первых-вторых сменах и рванулась поторопить дядю Тома. А то все хорошие места разберут до нас. В каюте его не было. Я по-быстрому заглянула во все двери и в моей комнате обнаружила Кларка. Он закрывал мой чемодан. «Что ты тут забыл?» — возмутилась я. Он обернулся и живо надел лучину тупицы. «Я посмотрел, нет ли у тебя таблеток от тошноты», — соврал он деревянным голосом. «И для этого перерыл все мои вещи». Я потрогала его щеки, жара не было. «Нет у меня никаких таблеток. Но я знаю, где каюта врача. Если тебе плохо, давай отведу. Он тебя вдосталь ими накормит». Он отстранился. «Не стоит, похоже... Все уже прошло. А теперь слушай меня, Кларк Фрайс, если ты...» Но он и не думал слушать. Скользнул мимо меня в свою комнату и щелкнул замком. Я закрыла чемодан, и тут меня осенило. Именно этот чемодан собирался досматривать инспектор, когда Кларк отмочил насчет пыльцы блаженства. А мой братец ничего не делает без причины. И никогда. Причины эти могут быть совершенно непостижимыми. Но стоит копнуть поглубже, и вы убедитесь, что дури там не на грош. Мой братец логичен, как компьютер, и такой же бесчувственный. Теперь мне стало ясно, зачем ему понадобился скандал на таможне. И почему я оказалась на 3 кило тяжелее. Но я не знала, что он протащил в моем багаже. И зачем? Интерлюдия. Рад видеть, Поди, что ты снова взялась за дневник. Дело, конечно, не в твоих забавных девчачьих суждениях. Просто ты иногда, хоть и не часто, снабжаешь меня полезной информацией. Если я взамен могу чем-нибудь помочь, только позови. Может, надо поднатаскать тебя по части грамматики? Твои излюбленные неполные предложения изобличают неполное мышление. Тебе не кажется? Разберем, чисто теоретически, проблему робота, которого невозможно вскрыть. Пломбу ломать нельзя. Тут думай, не думай, а кроме головной боли ничего не надумаешь. Но анализ подсказывает, что всякий кубический или квазикубический объект имеет 6 граней, а пломба стоит лишь на одной. Разовьем этот вывод. Квазикуб нельзя передвинуть, порвутся провода. Но пол под ним можно опустить чуть не на 0,5 метра, хотя на это и уйдет целый день. Если бы эта проблема не была чисто теоретической, я бы посоветовал вооружиться зеркалом, фонарем на длинной ручке, инструментами, приспособленными для работы под углом, и, конечно, великим терпением. Именно его тебе вечно не хватает, Подди. Терпение. Надеюсь, оно поможет тебе решить чисто теоретический вопрос насчет пыльцы блаженства. И сделай милость, не стесняйся обращаться ко мне со своими маленькими проблемами.